По случаю 71-й годовщины со дня освобождения Кореи, индийская газета Rising Europe от 17 августа поместила статью «Заслуги президента Ким Ир Сена в освобождении Кореи». Автор статьи пишет: «Президент Ким Ир Сен уже в отроческие годы встал на путь революции и основал союз свержения империализма. Это было его объявление о всестороннем противоборстве с империализмом. Он основал Корейскую народно-революционную армию и без государственного тыла и помощи регулярных войск развернул войну против японских агрессоров, которые выдавали себя за главаря Азии, а после освобождения страной построили на этой земле новое демократическое государство», пишет автор статьи. Между тем, 16 августа чешское отделение общества «Дружба из Кореи» организовало на своем сайте спецподборку статей в честь 71-й годовщины со дня освобождения Кореи. На сайте также были выставлены фотоматериалы о бессмертных заслугах великого Ким Ир Сена.